Грамон жестоко отомстит, если с нами случится беда. Внимание! Мы в самом опасном месте. Шлюпка находилась уже напротив выхода из порта и должна была бороться с волнами, которые с шумом врывались между молами. Корсар поднялся, сбросив с себя плащ. «Сильнее гребите!» — крикнул он. «Следите за волнами!» Шлюпка отчаянно бросалась навстречу валам, то застывая на пенящихся гребнях, то проваливаясь в пучину. В иные моменты она так раскачивалась и испытывала такие толчки, что морякам грозила опасность вылететь за борт. Однако мощными ударами весел гребцам удалось преодолеть узкий вход в порт, и вскоре шлюпка была уже под защитой мола. Достигнув его противоположного конца, она оказалась у самых стен форта, прямо у основания его восточной башни. «Приготовиться!» — сказал корсар. Последним рывком шлюпка достигла небольшого углубления в скале, которое находилось под самой башней. Кармо спрыгнул на берег и крепко привязал ее канатом к выступу скалы. Корсар, Мокко и гамбуржец вслед за ним высадились на берег. В этот момент молния разорвала темноту, осветив порт. Какой-то закутанный в плащ человек вышел из-за скалы и двинулся к стоявшим на берегу флибустьерам. — Вы те, кого ожидают в форте? — спросил он. — Да, — ответил корсар, подходя к нему. — Ты передал письмо? — Да, сеньор, — отвечал солдат. — И что Диего сказал тебе? — Что он в вашем распоряжении. — Где он ждет нас? — На террасе башни. — А почему он не пришел сюда? — Он не смог бы покинуть форт незаметно. — Кто мы, по его мнению? — Испанцы. Друзья маркизы де Бермейо. У него нет никаких подозрений? Нет, сеньор. Я в этом совершенно уверен. Как же мы поднимемся на башню? Спросил корсар. Дон Диего сбросил для вас веревочную лестницу. Хорошо, поднимаемся. Однако неожиданно у него мелькнуло подозрение, что если лестницу перережут. «Ты должен подать какой-то сигнал дону Диего, чтобы сообщить о нашем прибытии?» — обернулся он к солдату, который слегка подался назад, словно чего-то побаиваясь. «Да, сеньор. Поторопись сделать это. А затем забирайся по лестнице впереди нас». Испанец приблизил два пальца к губам и издал длинный свист. Минуту спустя с вершины башни послышался ответный свист, тут же смешавшийся с раскатом грома. «Он ждет нас», — сказал солдат. «Иди впереди и помни, что ты в наших руках», — угрожающим тоном сказал корсар. Бесшумно и быстро они пересекли площадку и оказались у основания башни. Вдоль массивной стены ее свисала веревочная лестница. Кармо поднял голову, глядя на зубцы, которые смутно вырисовывались в темноте. «Ну и восхождение!» — воскликнул он, содрогнувшись. — Тут не меньше 140 футов от подножия до верха. Корсар тоже, казалось, был несколько обескуражен высотой этого гигантского сооружения. — Нам придется взбираться довольно высоко, — заметил он. Потом повернулся к Кармо, который с видом знатока осматривал лестницу. —